Генерал немного приподнял бровь. «На самом деле, я так понял, что у вас есть с собой бумаги, подтверждающие ваши полномочия». «Естественно». Уинтерпол полез в карман пиджака. «В данный момент они не требуются, майор. А теперь я хотел бы знать, почему ваш визит проходит в столь странной манере? Я уверен, что вы знаете, насколько это далеко от нормальной процедуры». Уинтерпол изобразил на лице нечто, походившее на улыбку. Ну, по крайней мере, ему хотелось в это верить. «Я пришел сюда этим вечером, чтобы принести вам информацию. Информацию, которая, как я думаю, важна для вас. Она касается мальчика. Точнее, двух мальчиков». Он увидел, что попал в точку. Деланное самообладание Унгерна явно изменило ему. Он вздрогнул, словно англичанин поднял руку, собираясь ударить его. «Продолжайте», — произнес он. Дрожащей рукой он затушил сигарету и тут же зажег другую. «Я знаю, где вы можете найти двух мальчиков, если будете действовать быстро. Я могу отвезти вас туда прямо сейчас. И если вам повезет, вы также сможете захватить главного агента Коминтерна в этом регионе и, возможно, несколько его монгольских товарищей». Унгерн задержал дыхание. «Если англичанин говорит правду...» «А вы?» — спросил он. «Что вы хотите в обмен на эту информацию?» «Ваше сотрудничество. В обмен на военную и финансовую помощь. Великобритания признает вас или того, кого вы назначите главой Монголии. Мы хотим, чтобы вы утвердились здесь, на границе с Россией, и были готовы вернуться и забрать то, что принадлежит вам, когда придет время». «Где мальчики?» «В Такхуре. Их держат на огороженной территории через две улицы от храма Токчин. Там стоит большая юрта. Кажется, монголы называют ее Кхана. И за ней есть летний домик». Унгерн посмотрел мимо у Интерпола. «Вы знаете это место, Сипайлов?» «Да, ваше превосходительство. Мы следим за этим местом вот уже несколько дней. Так что звучит весьма правдоподобно». «Хорошо. Направьте туда отряд людей прямо сейчас. Они должны по возможности всех взять живыми, кроме двух мальчиков. Пусть их расстреляют на месте, без раздумий. Лучше послать на это дело русских». «Хорошо, ваше превосходительство. Я немедленно распоряжусь». Он отдал честь и повернулся, чтобы идти. «Полковник!» Сипайлов снова повернулся. «Прежде чем вы уйдете, выведите этого человека на улицу и застрелите. Если у вас есть время, сделайте это лично». Уинтерпол поперхнулся, но потом выпрямился во весь рост. «Могу я узнать, что это должно значить? Я представляю правительство Его Величества. Я пользуюсь дипломатической неприкосновенностью. Вы ведете себя неподобающим образом, генерал!» Унгерн встал и перегнулся через стол. Уинтерпол замолчал. Он присоединился к своей стеклянной армии и узнал, что внутри так же хрупок и пошел, как и они. Когда стекло ломается, оно разбивается вдребезги, а не расщепляется, как дерево. «Вы не дипломат, майор. Вы, по вашему собственному признанию, агент разведки. Не мне судить, шпион ли вы или руководите шпионами. Моей задачей здесь является уничтожение трех групп — большевиков, евреев и иностранных агентов». «Бога ради, генерал, мы на одной стороне». «Уже нет», — ответил Унгерн. «А что значит «уже нет»? То, что я сказал. Ваше правительство только что подписало торговое соглашение с советами. В марте». «Конечно же, вы можете утверждать, что не знали об этом». «Уверяю вас, что я, ваш мистер Ллойд Джордж, подписал соглашение вместе с советским представителем Красиным 16 марта. Русское торговое представительство уже официально открыто в Лондоне на правах постоянного представительства. Следующим шагом будет дипломатическое признание. Вы хотите сказать, что не знаете об этом?»